Пушкин? Александр Сергеевич? Да, Саша. Я так вжился в описанный сон, что уже не замечал нелепости своих ответов, на которые Иосиф Дик отреагировал по-своему. Он вдруг вернулся к прерванному разговору и стал с еще большим жаром убеждать меня, что в нашем возрасте уже давно пора от коньяка переходить на легкое вино. Забавный народ эти детские писатели. Катаклизм. Когда пробьет последний час природы, состав вещей разрушится земных. Тютчев. Только что на экране телевизора выступал космонавт Береговой. Мне и прежде доводилось видеть и слушать этого во всех отношениях крупного человека, сидеющий головой патриарха, испытавшего страсти земные и страсти небесные. В общих чертах мне был известен и весь его путь от детской зыбки, от первого шага на земле, который легко себе вообразить, до невообразимого взгляда на землю, мерно кружащуюся в пелене голубого сияния. Какая ошеломительная отвлеченность от всего привычного, какой фантастический разрыв между привычным и непривычным. Чем заполнить этот разрыв? Тренировкой? Нет, тренировок для этого недостаточно. Человек должен или сойти с ума, или родиться заново, как бы приобщиться к какой-то новой цивилизации, неведомой нам, а для нее необходимо и новое сознание. Значит, в звездном городке должно тренироваться не только тело, но и разум. Все же сегодня человек в космосе пока всего лишь куколка того нового человеческого духа, что выбросилось из плена земной условности. Земля. Это мы так называем свое обиталище. А как его называют те, глядящие на него из какой-нибудь соседней галактики? Может быть, у них для нашей планеты нет даже имени. Может быть, она у них значится под каким-нибудь номером в какой-нибудь подгруппе небесных тел 10-го порядка. Береговой, конечно же, этого не говорил. Облеченный крупными чертами и тяжелой земной плотью, он вовсе не походил на куколку и требовал каких-то других определений, а их у меня не было. Для таких случаев есть одно мудрое правило. Если тебе чего-то не дает близкое будущее, оглянись, не даст ли его далекое прошлое. Такое время было. Не совсем такое, совсем такого не бывает, но похожее. Тоже душевно ждали нового человека. Сначала появился его предтеча. Христа еще нет, но есть уже Иоанн Креститель. И вот что любопытно, тогда и сейчас великая роль выпадает небесам. Тогда, помните, Бог посылает на землю своего наместника, но здесь с ним обходится плохо. Его распинают, что вызывает гнев Божий. Человечество обрекается на искупление грехов, а люди все продолжают грешить. Все же тогда небо повелевало, сегодня оно покоряется, однако же покоряясь и учит. Зато к небу нас сегодня привело повеление земли. Так торопливо, даже нервозно думала я, слушая спокойный рассказ Берегового о своей жизни. А нервничалась потому, видимо, что и эти мои мысли не давали мне ключа к нему, как предтече, даже не столько лично к нему, сколько к нему, как обобщающему образу. Казалось бы, все было постижимо в жизни этого человека. Аэроклуб, военная летная школа, война в небе, мирное время летчика-испытателя, а уж потом звездный городок и первый взгляд на Землю с высоты седьмого неба. Вот здесь у меня и застопорило. К береговому космонавту мой ключ не подходил. Было слишком много неизвестных. Что изменилось в нем после первого взлета? Что отошло? Что прибавилось? Осознает ли он себя в роли предтечи? Гагарин как-то обмолвился о новом взгляде на мир. Вызрел ли этот новый взгляд теперь? И вдруг одна фраза озарила мне не только весь его путь в смысле веления времени, но и мой собственный путь, больше того, даже мой сон, долго не дававший покоя. Прежде чем рассказывать об этом сне, я должен пройти вместе с Береговым его путь, которому косвенно причастен. Обстоятельства сна прячутся где-то в глубине поздних событий, о которых мой читатель должен все же знать. Когда Берегового спросили о самом сильном его ощущении в жизни, он вспомнил свой первый полет, не в космос, нет, а тот первый самостоятельный полет на учебном самолетике У-2. Большой, тяжелый, В этот момент космонавт весь подобрался, оживился и посветлел. «Я почувствовал, что могу», — сказал он. «И я бы мог», — отозвалось во мне. Мой внутренний возглас относился не к одному моменту, а ко всему его пути, включая и космос, ведь его первое «могу» когда-то пережил и я, а главное, в одно время с ним. Это было в 1937 году, только у него в Донбассе, а у меня в Новосибирске. Оказывается, мы в одно время с ним пережили восторг первого самостоятельного полета.